Для перевода выбрана книга Эдгара Эванса Кейси «Эдгар Кейси об Атлантиде», ибо эта тема созвучна нашей действительности. Изучающие учение живой этики знают, что современная эпоха по существу может быть приравнена к последним временам Атлантиды. Духовное наследие Кейси получило всемирную известность во многом благодаря деятельности его семьи, о которой следует сказать особо. Эта семья была малой общиной, объединенной единством высоких идеалов. Те, кто читали книгу биографа Кейси, Томаса Сюгру «Река жизни», вероятно, помнят, какая гармония и глубокая духовная связь соединяла Эдгара Кейси и его жену Гертруду. Сыновья Кейси были ведущими фигурами в организованной им Ассоциации исследований и просвещения. Книга «Эдгар Кейси об Атлантиде» создана сыновьями Кейси. Младший сын Эдгар Эванс Кейси является ее автором. Старший сын Хью Айн Кейси написал предисловие и был ее редактором. Книга увидела свет в 1968 году, переиздана в 1988 году. Эдгар Кейси об Атлантиде. Эдгар Эванс Кейси. След Атлантиды. Цель эволюции – освободить человека от всяких машин и заменить их возможностями человеческого аппарата. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 251. История о затонувшей Атлантиде, рассказанная Платоном, волнует человечество почти 2500 лет. Вдохновленные великим философом, многие авторы писали на протяжении веков разнообразные сочинения на эту тему. Некоторые европейские мыслители также обращались к загадке, предложенной Платоном. Так, в XVII веке английский философ и политик Фрэнсис Бэкон написал талантливую научно-техническую утопию «Новая Атлантида». Мережковский в своем философском романе «Атлантида. Европа» обратился к идейным блужданиям человечества, к его страшному приговору вечно идти по кругу, от одной Атлантиды к другой. По мнению писателя, путь цивилизации – это путь катастроф, вечных апокалипсисов в прошлом и будущем, путь креста. В своей работе «Учители учителей» Валерий Брюсов отстаивал мысль о полной достоверности сведений Платона об Атлантиде. Сторонниками существования Атлантиды были Николай Константинович Рерих и академик Обручев. Конечно, многими апологетами реальности Атлантиды написаны недостоверные и фантастические произведения, что оказало дурную услугу этой проблеме. Между тем, концепция эволюции человеческих рас, отличная от принятой современной наукой, подробно рассмотрена в «Тайной доктрине» Блаватской. В соответствии с ней расы рассматриваются как импульсы космической жизни на планете. Причем каждая раса представляет определенный этап единого цикла земной эволюции. Такие спиральные циклы являются в космосе универсальными и отражают, вне зависимости от масштаба, процесс нисхождения, а затем, вместе с полученным знанием и опытом, восхождение человеческого духа из материи. Четвертая или атлантическая раса в эзотерической доктрине характеризуется наибольшим погружением духа в материю в данном цикле. Может ли нам, представителям современной пятой или арийской расы, быть интересна предыдущая раса атлантов? Безусловно, интересно, если принимать во внимание действия универсального закона аналогии. Например, каждая личность человека есть следствие его прошлых воплощений, нанизанных, подобно бусинам, на стержень духа. Поэтому познание себя, столь необходимое для самосовершенствования, неотделимо от беспристрастного анализа собственных несовершенств, уходящих корнями порой в далекое прошлое, индивидуальность. Аналогично этому также насущно изучение по сохранившимся свидетельствам наследие предыдущей расы, что было родителем нашей собственной. Неизбежно встает вопрос о способах получения таких достоверных свидетельств. Морская геология и археология пока еще не представили бесспорных доказательств существования Атлантиды, однако в трудах Платона, Блаватской и Эдгара Кейси предстает яркая, наполненная жизнью, внутренне непротиворечивая и сопоставимая картина существования расы атлантов. Каким же образом были получены эти знания? И можно ли рационально объяснить феноменальные познавательные способности Эдгара Кейси? Биографы Кейси описывают истории, поражающие воображение. Томас Сюгру, например, рассказал о том, как Кейси проводил заочное медицинское диагностирование незнакомой женщины, живущей в соседнем городе. В конце сеанса Кейси, пребывающего в состоянии транса, попросили описать комнату, где находилась больная. Сделав это, ясновидящий также определил, где была добыта сталь, из которой сделаны пружины кровати больной, в каких районах выращен хлопок, которым набили матрац, и перечислил города, где изготовлены другие части кровати. Однажды Кейси попросили сделать сеанс для жителя Нью-Йорка, желавшего уличить ясновидящего в шарлатанстве. Кейси была поставлена задача найти местонахождение этого человека и проследить его путь на работу. Все это было сделано и описано вплоть до мельчайших деталей, включая чтение утренней почты и пересказа содержания телефонного разговора. Потрясенный участник эксперимента в Нью-Йорке сообщил, что все описание является абсолютно верным. Другой биограф, Джозеф Миллард, поведал историю о том, как раскрылась еще одна необычная способность Кейси. Итальянский консул, прослышав об ясновидящем, обратился к нему с просьбой провести для него чтение. Давая рекомендации в состоянии транса, Эдгар Кейси говорил на превосходном итальянском языке. В последующем это происходило неоднократно. И Кейси говорил на самых разных языках, хотя в обычной жизни он никогда не изучал ни одного иностранного языка. Не поддавались также логическому объяснению его многочисленные пророчества о судьбах мира и родной страны.